Глава вторая. «Сергей Аммоныч, да оторвитесь же на минуточку. Завяжите мне галстучек, пожалуйста, бантиком, если сумеете. Не выплясывается у меня», — бубнил кто-то над ухом, с интересом заглядывая через плечо в тетрадочку, пока Манюкин, расслышав, наконец, не согласился исполнить просьбу Петра Горбидоныча Чекилева. «Потуже, потуже! А то завсегда съезжает у меня эта штука, и запонка видна на кадыке. Случай ты в моей биографии уж больно торжественный. Решительный бой! И о чем это вы все пишете по ночам? Ежели мемуары, так показали бы. Я обожаю почитать из чужой жизни. И сам мог бы подать насчет слога дельное указание. Иногда лишняя щепотка соли, заметьте, может перевернуть все впечатление». Он воздушно покрутил пальцами. «Еще потуже, прошу вас, гражданин Манюкин!» «Где это вы такой галстук сумасбродный раздобыли?» Уклонился от щекотливой темы Манюкин, воздерживаясь от любопытства и в то же время опасаясь обидеть пренебрежением. Но тот порхал уже на своей половине, гнулся и вертелся перед тесным зеркальцем, наводил глянец на ботинки. Оттирал нашатырным спиртом воротник, выстригал нечто между ухом и носом, прислушивался к часам, идут ли, заглядывал в свою настольную книгу, словарь иностранных слов, стремясь с ее помощью довести свое обаяние до ошеломительного блеска. Отплясав же положенное время, Чекилев снова пересек со стулом заветную черту и оказался под боком у Манюкина. Последнему ничего не оставалось, как перевернуть тетрадку верхом вниз и, как бы убавившись в размерах, с тоской обернуться к расфранченному сожителю. «Дорогой вы мой гражданин Манюкин!» — тоном глубокой горечи заговорил Чекилев. «Уже целых полчаса стремлюсь достучаться к вам в сердце, чтобы поделиться по существу высочайшего момента в моей жизни». А вы, между тем, характерно занимаетесь своим чистописанием. Лично я и не возражал бы против ваших ночных занятий, ибо таковые не противоречат ни одному из опубликованных декретов, если бы с начала текущей недели вы не изменили своего поведения. В частности, замечено, избегаете глядеть мне в глаза, стараетесь проскользнуть мимо, что прямо указывает на замкнутый характер ваших мыслей. Любопытно, каких? Да что вы, милейший Петр Горбидоныч, я всегда раскрыт нараспашку. С жаркой дрожью в спине откликнулся Манюкин. Да напротив же, я до слез благодарен вам за доверие. С вашего позволения я и сам поинтересовался бы, так сказать, причинами необыкновенного преображения вашего, если бы посмел. «Так что валяйте, высказывайтесь!» — махнул он рукой, захлопнув тетрадку и вконец утратив вдохновение беседы со своим Николашей. «Валять можно только дурака, а мне, уважаемый, валять нечего-с!» — оскорбленно возразил Петр Горбидоныч. «Я к вам подступаю вежливенько, а вы лаетесь на меня характерно, как пес!» Но это напрасные попытки омрачить мое настроение, гражданин. Мне не то еще приходилось претерпевать от некоторых враждебных лиц. Но их уже нет, а я налицо, вот он. Напротив, я всегда желал всем моим близким исключительно одного доброго здоровья, Петр Горбидоныч, потому что мне самому неинтересно, чтобы рядом стонал хворый человек. — расстроенно вскричал Манюкин, у которого все катилось под гору теперь. «Кроме того, я считаю своим христианским долгом посильно облегчать тягость, которую, как я подозреваю, вы мужественно носите на душе. А если вам потребуются какие-либо советы, либо наставления, потому что я постарше вас, мне не нужны ваши сомнительные советы, гражданин Манюкин». «Да и чему может научить бывший человек?» В полном запале отчеканил Петр Горбидоныч. А Манюкин поверил недавнему слуху, будто один из несчастных чекилевских собеседников стрелял в него с близкого расстояния жаканом, однако безуспешно из-за дрогнувшей руки. «Какой совет характерно может подать мне сомнительная личность, которая сама не сегодня-завтра либо с ума сойдет, либо, как я наперед догадываюсь, покончит свою жизнь посредством самоудушения?» «Уж будто и завтра! Эка шутка у вас какая тяжелая, Петр Горбидоныч!» — суеверно улыбался Манюкин. «Я же приготовился выслушать вас! Так приступайте же!» В кои веки захотелось труженику, чтоб кто-нибудь услышал его, о котором при вашем царе никто и слышать не хотел. Нет-с, прошли те черные денечки, когда всякий мог пренебречь Чекилевым. Дудки-с! И что в особенности характерно, еще минуту назад у меня было такое состояние психологии, чтобы весь шар земной обнять от счастья. И вот я спрашиваю вас, кто повинен в том, что оно рассеялось без следа? Кто? Господи, да начинайте же! — взмолился Манюкин, даже сложил руки на животе, обрекая себя на любой длительности исповедь сожителя. Он даже чуточку привстал, готовый сам втиснуться в пасть своего преследователя. Но тот уже не слышал постороннюю речь. «Вот вы изводите втихомолку общественный продукт, бумагу, на свои подозрительные записи. Не отрицайте. У меня кое-что записано из того, что вы бормочете во сне, так как до сих пор, несмотря ни на что, видите старорежимные сны из узкопомещичьего быта. Поэтому вам и наплевать на человека, имеющего временную нужду, проживать под одной кровлей с вами, причем характерно в самую его священную минуту, когда он задумал жениться. Для вас Чекилев — смерть, служебный автомат, кривоногая каракатица, хотя наукой и установлено, что у таковой нет конечностей. Но я собью с вас барскую спесь, найду на вас управу. Это вы в каждой женщине, хотя бы в подневольной труженице на железной дороге, видите лишь орудие своего разврата. Для меня же она прежде всего жена, то есть высшее священное средство, при помощи которого я удовлетворяю мои краеугольные потребности, поставленные в основу процесса жизни. Эстетические, нравственные потребности, хотите вы сказать? Единственно, в целях скорейшего примирения ввернул Манюкин. «Вот-вот», — подхватил Петр Горбидоныч, — «характерно я всегда догадывался, что вы изувер и распутник». «Да в чем же вы видите изуверство мое? Непотребный вы человечина!» — всплеснул руками Манюкин, решаясь отбиться хотя бы в кровавом сражении. И Петр Горбидоныч, в свою очередь, раскрыл был рот для ответного залпа. Но вдруг заслышал шорохи в передней и со стоном «Пришла! Пришла!» метнулся вон из комнаты. Впрочем, он воротился через мгновение. «За свет и воду потрудитесь задолженность внести, а то я вас выключу!» Зловеще постучал он пальцем по коробке, которую держал в руках, и пропал на этот раз окончательно. Ах, весна! Весна была причиной чекилевскому сумасшествию. День мерился с ночью и побеждал. Из окон булочных изюмными глазами поглядывали тестяные жаворонки. Старый дырчатый снег заметно меркнул и оседал, и хотя при полусолнце иногда падал новый, подмолаживая зиму, все в городе по-детски верили, что это уже последний. Утренняя хмурость разветривалась к полудню, и до вечера бесплодные пока бродили в небе тучки с сизыми донцами. Во всем оживала надежда на какую-то необыкновенную случайность. На опушках краснели прутики кустарников, на реках грязнели проруби, а между окон на припеках оживали прошлогодние мухи. Сквозь стекло заслышав помоечные зовы, видно, это же самое солнышко пригрело и Чекилева. С особой щедростью падали в тот вечер последние солнечные лучи наполовину к Сергею Амонычу. Они сползали со вновь раскрытой тетрадки, перебрались через его продавленную койку под солдатским одеяльцем и оранжевым пятном заливали дверь, когда он услышал знакомый шепот позади себя. Из коридора заглядывала Клавдия, Зинкина дочка. В отсутствие Петра Горбидоныча ей нравилось играть здесь, на солнечном коврике, своими черепками и тряпками. Комната Балуевой выходила окнами на север. Манюкин тогда затаивал дыхание и все смотрелся в Клавдию, как в прозрачный ручеек, одинаково зачарованный и цветными камешками на дне, и собственным отражением поверх бегущих струек. Вся в пламени заката, девочка щурилась на пороге, улыбкою прося дозволения войти.